Все это в конечном итоге было несущественно. Это слово Мегре произнес бы, очутись здесь рыжий О'Брайен со своей рассеянной улыбочкой на лице, испещренным оспинами. Когда Мегре шел, засунув руки в карманы, с трубкой в зубах, у него мелькнула одна мысль. Почему чаще всего щербатые лица бывают у рыжих? И почему почти всегда эти люди симпатичны? Мегре фыркнул. Глотнул затхлый воздух, пахнущий мазутом и буднями. Может быть, в какой-нибудь из этих нор появились новые G.I.G.? Конечно, появились. Молодые люди, которые несколько недель назад прибыли в Нью-Йорк, теперь, стиснув зубы, ожидают часа своего торжества, часа, когда и они будут жить в каком-нибудь Сент-Рейджи. Мегре высматривал портняжную мастерскую. Два такси следовало за ним, словно экскорт. В ситуации было что-то комическое. Когда-то в те времена, когда носили жестко накрахмаленные престижные воротнички и трубообразные манжеты, Мегре еще помнил их. У него у самого были такие моющиеся манжеты, не то резиновые, не то из прорезиненной ткани. Двое молодых людей жили на этой улице, в доме напротив портняжной мастерской. А несколько дней назад другой молодой человек опасался за жизнь своего отца. И этот молодой человек через несколько минут после разговора с Мегре на палубе парохода исчез. Комиссар искал портняжную мастерскую. Он смотрел на окна домов, которые часто были перекрыты чудовищными железными лестницами, кончавшимися над первым этажом. Кларнет и скрипка. Почему он, как мальчишка, прижался носом к витрине одной из этих лавчонок, в которой торговали решительно всем овощами, бакалеей, конфетами? Как раз рядом с ней находилась другая, в ней было темно, но ставен не было, и сквозь стекла при свете уличного фонаря был виден портновский утюг и висящие на плечиках мужские костюмы. Артуро Джакоми. Оба такси, по-прежнему ехавшие за Мегре, остановились в нескольких метрах от него, и ни шоферы, ни эта тупая скотина Билл не подозревали о контакте, что возник между человеком в тяжелом пальто и с неизменной трубкой в зубах, повернувшимся к дому напротив, и двумя 20-летними французами, которые когда-то приехали сюда, один со скрипкой под мышкой, другой с кларнетом. В то утро сущий пустяк решал, погибнет или нет один человек, будет или не будет совершено преступление. Это зависело от того, как Мегре распорядится несколькими минутами своего времени. К несчастью, он этого не знал. За те 30 лет, что он прослужил в уголовном розыске, Мегре привык, если только дело не заставляло его проводить ночью на улице, вставать в 7 утра, и довольно долгий путь от бульвара Ришар-Ленуар, где он жил, до набережной Орфер, проходить пешком. Несмотря на свою профессию, он любил гулять. Выйдя в отставку у себя дома в Мен-сюр-Луар, вставал еще раньше, чем прежде, а летом частенько и до восхода солнца, который заставал его в саду. На пароходе он почти всегда первым выходил на палубу, когда матросы еще окатывали ее водой и драили медь бортовых ограждений. В первое свое утро в Нью-Йорке он из-за того, что слишком много выпил с капитаном О'Брайеном, встал в 11. На другой день уже в номере гостиницы «Дервик» он проснулся, как привык, с позаранку, но решил еще поспать именно потому, что было слишком рано, и он предвидел, что увидит пустые улицы и закрытые ставни. И он заснул тяжелым сном. Когда же открыл глаза, был 11 час. Почему Мегре повел себя как человек, который работает всю неделю и для которого большое счастье отоспаться в воскресенье? Он еле встал. Бесконечно долго расправлялся с завтраком. подошел в халате к окну выкурить первую трубку и удивился, не увидев на улице Билла. Конечно, детектив-боксер тоже должен выспаться. Может быть, он попросил кого-нибудь заменить его в эти часы. Может быть, за Мегре следят по очереди двое. Мегре тщательно побрился, некоторое время приводил в порядок свои дела. И от этих столь банально растрачиваемых минут зависела жизнь человека. Когда Мегре выходил на улицу, время еще не истекло. Билл определенно исчез, но комиссар не обнаружил никого другого, кто мог бы следить за ним. Мимо проезжало пустое такси. Он машинально поднял руку. Шофер его не заметил, но вместо того, чтобы поискать другую машину, Мегре решил немного пройтись пешком. Тут комиссар открыл для себя Пятую авеню и ее роскошные магазины. Перед одной из витрин он остановился. Долго стоял, рассматривая трубки, и решил купить себе новую, хотя обычно получал их в подарок от госпожи Мегре к дню рождения и годовщине свадьбы. И еще одна подробность, смешная и нелепая. Трубка стоила дорого. Поэтому, выходя из магазина, Мегре вспомнил, сколько вчера вечером заплатил за такси, и пообещал себе сэкономить эту сумму сегодня утром. Вот почему он спустился в метро, где потерял довольно много времени, прежде чем добрался до того перекрестка на Финдли. Небо было тяжелым, серым, но светлым. Дул ветер, хотя еще не шквальный. Мегре повернул за угол 169-й улицы, и у него тотчас возникло чувство, что произошла катастрофа. Там, метрах в 200 от него, перед чьей-то дверью собралась толпа, и хотя комиссар плохо знал улицу и видел ее только ночью, он был уверен, что это напротив мастерской портного итальянца. Кстати, почти все на этой улице, в этом квартале, было итальянским. Возле домов играли черноволосые дети, у них были такие же подвижные лица и длинные смуглые ноги, как у неаполитанских или флорентийских мальчишек. На большинстве ловчонок красовались итальянские фамилии, а в витринах была выставлена болонская колбаса, паштеты и соленья, прибывшие с берегов Средиземного моря. Он ускорил шаги. Человек 30 столпились у портновской мастерской, которую охранял от вторжения полицейский. Вокруг бегали чумазые ребятишки. Это походило на несчастный случай, на отвратительные драмы, которые внезапно разыгрываются на улицах и делают лица прохожих как-то жестче. «Что случилось?» — спросил Мегре у толстяка в котелке, который стоял в заднем ряду и то и дело поднимался на цыпочки. Хотя он заговорил по-английски, толстяк ограничился тем, что с любопытством оглядел его и, пожав плечами, отвернулся. Мегре слышал обрывки фраз итальянских и английских. Как раз, когда он переходил улицу, каждое утро в одно и то же время он выходил погулять. Вот уже 15 лет я живу в этом квартале и всегда его видел. Его стул еще стоит там.